39 глава. «А так нормально?» – с волнением спросила я у Алексис. На что девушка фыркнула и закатила глаза, словно рассказывая небу, как я ее достала. А все потому, что сегодня был самый важный день в моей жизни. Нет, не свадьба. Сегодня открытие кафе, моего личного кафе. И я очень и очень волновалась. Алексис посмеивалась, помогая облачиться в умопомрачительное платье изумрудного цвета и делая мне прическу. «Все прекрасно, Диана!» – усмехнулась она и оставила одну. Осталось дождаться Ордана, и можно спускаться в зал. Открывать двери первым посетителям, коих собралась толпа на террасе. «Ой, как страшно!» Ладошки мокрые, сердце где-то в пятках. «Не переживай, все пройдет хорошо», – тихо шепнул Дамиан, обнимая со спины и целуя в шею. «Ага», – согласно мурлыкнула, прикрывая глаза. «Не останавливайся». «В таком случае кафе точно не откроется», – тихо засмеялся любимый, но не удержался и поцеловал еще раз. А потом на мою шею опустилось что-то холодное. «Это...» – начала я, рассматривая красивое ожерелье с изумрудами. Но Дамиан опередил. «Это ожерелье – собственность королевской семьи. Зеленый самоцвет – один из редчайших камней в мире». «Ой, а если я потеряю?» – испугалась я и хотела снять украшение. Но любимый не позволил. «Оно теперь твое. Дар любви королевского дракона своей истинной. И защита, так как на украшения наложены самые разнообразные чары». «А родители против не будут?» – засомневалась я. «Все же обряд мы еще не проводили». «Не будут», – рассмеялся Дамиан. «Мне показалось, или ты хочешь мне что-то сказать?» Подозрительно прищурившись, я повернулась к мужчине и посмотрела в глаза. «Ты только не волнуйся, хорошо?» – осторожно начал он. «Что пошло не так? Что-то сломалось? Рухнула крыша?» Нервно заломив руки, начала я перечислять, представляя самое худшее. «Я не переживу, если что-то будет не так». «Говорю же, не волнуйся!» Успокаивающе погладив по оголенной спине, фыркнул Дамиан. «Просто мама и отец вернулись и сейчас ждут внизу. Хотят с тобой познакомиться». «В моем кафе король и королева целого мира!» Сглотнув ставшую вязкой слюну, нервно вцепилась в воротник камзола Дамиана и тихо, но четко сказала: «Я очень, слышишь, очень боюсь твоих родителей. И у меня не будет времени нормально с ними познакомиться. Дамиан, я не хочу, понимаешь?» «Понимаю», – легко согласился принц. «А еще понимаю, что ты просто трусишка. Была бы зайцем, то сейчас бы дрожал хвостик. Маленькая, они уже внизу. Предлагаешь выгнать?» «Нет, конечно», буркнула, понимая, что в западне. «Не переживай, все пройдет хорошо, а теперь пора». «Прекрасно. Теперь я переживаю не только об открытии, но и о твоих родителях, точнее, о нашем знакомстве». Недовольно бормотала я, выходя из комнаты и спускаясь по лестнице. «Ты фырчишь, как ежик», смеясь, поддел меня Дамиан. «Кстати, интересное животное, абсолютно не беззащитное». «Так понравилось быть ежом? Я могу попросить Сашку и не расколдовывать», – ехидно парировала, с удовлетворением наблюдая, как бледнеет Дамиан. «Да, кроме меня и Саши расколдовать никто не сможет, только если Лоран, а он не станет, лишь посмеется». «Родная, не стоит. Как ты будешь жить с ежиком?» вопрос поставил в тупик. Да, дилемма. Придется терпеть язвительного принца, потому что лишиться теплых губ и нежных рук я не согласна. Я прошла по кухне, ободряюще улыбаясь персоналу и кивая Машке, которая мало того, что прекрасный повар, так и прямо-таки палочка-выручалочка моя. Маша ободряюще улыбнулась и подняла вверх большой палец. Чем ближе был зал, тем страшнее мне было. Шаг замедлился. Да я бы вообще остановилась, но Дамиан не позволил, мягко, но уверенно толкая меня вперед. Мужчина распахнул передо мной двери и... «Здравствуйте, Ваше Величество!» С дрожью в голосе произнесла я и собралась поклониться, но Дамиан не позволил, придержав меня. «Здравствуй, дитя!» Улыбнулся темноволосый мужчина и поцеловал мне руку. «Рад, что мой сын наконец нашел ту, что стало его смыслом жизни». «Благодарю, Ваше Величество!» Практически шепотом ответила я. «Не обижай меня, обращаясь так официально. Для тебя я Дайран, как и ты для меня стала дочерью», ответив на чувства Дамиана. «Сочувствую, конечно. Характер моего второго сына далек от идеала, но, надеюсь, ты сможешь повлиять». «Я постараюсь», – заикаясь, пообещала я. Король отошел, а ко мне подошла молодая женщина с внушительным животом. Без лишних разговоров королева обняла меня и прижала к себе. Спустя секунду тихо сказала: «Спасибо за улыбку на лице моего сына и за счастье, которое светится в его глазах, когда он смотрит на тебя. Добро пожаловать в семью, дочка». «Спасибо за Дамиана, Ваше Величество». Тепло поблагодарила я в ответ, смахнув одинокую слезу. «Но-но, для тебя я Катя», – шутливо пригрозила пальцем королева, отпуская меня. «Катя? Екатерина?» – обалдела переспросила я. «Я тоже с земли, девочка», – рассмеялась свекровь. «Только намного лет старше тебя и перенеслась сюда, когда на земле еще кринолины носили и балы устраивали. Так что мы земляки». «Пора», – шепнул Дамиан, а Далалия, эффектная рыжеволосая девушка, занявшая должность администратора, распахнула двери, впуская первых клиентов. Я выпрямилась и широко улыбнулась. «Ну что ж, началось. Народа было не то, что много, а очень много. Машка сбивалась с ног, готовя то одно блюдо, то другое. Девушка тихо материлась, только вот кого она пыталась обмануть? Улыбка не сходила с ее лица, а глаза горели огнем. «Ди, мы хотим сделать тебе подарок!» – окликнула меня Сашка, дернув за руку. Я опустила глаза и, взвизгнув, отскочила. В руке Саши была терка. Обычная, черт возьми, терка. Но испугалась я, когда упомянутый предмет открыл глаза, которые, оказывается, находились на ручке, а затем произнес глухим мужским басом: «Рад служить такой прекрасной леди. Меня зовут Ариарт, и я буду вашей правой рукой». «Что, демоны, вас побери, это такое?» Пытаясь достать сердце из пяток, прорычала я, глянув на посмеивающегося Зарана, как знала, что он псих. «Тебе не нравится?» – грустно спросила племяшка, а в глазах застыли слезы. «Нет, маленькая, очень нравится». Я присела перед Сашей и крепко обняла. «Спасибо большое, просто испугалась очень. Ариарт хороший, Ди, очень хороший. А вот он...» На последних словах Саша посмотрела на Дамиана, стоявшего за моей спиной, и прищурилась. Словно собиралась прямо сейчас превратить принца как минимум в козла. «Да что же это?» – горестно вздохнул любимый и, закатив глаза, отошел к родителям. «Саш, Дамиан хороший, правда?» – улыбнулась я Саше. «Перестань над ним издеваться. Я его люблю». «Я знаю», – хихикнула девчушка, тряхнув хвостиками. «Просто он так смешно реагирует». «Так и знала, что ты специально его доводишь, а не со зла». Усмехнулась я и встала. «Заран, благодарю. Подарок великолепен. А где Ардан и Ксюша?» «Они скоро подойдут», ответил Заран и, хмыкнув, добавил. «Ардану переодеваться пришлось». «Опять?» – сквозь смех спросила я, втайне радуясь за дворцового портного. «Работы с этими двумя ему хватит». «Они даже из дворца выйти не успели», – фыркнул младший принц. «Рекорд, однако». «О да, за стычками Ардана и Ксюши следило все королевство. А кто-то даже ставил ставки, пройдут они обряд или убьют друг друга. Я поставила на первое, втайне надеясь, что все у них будет хорошо».